Глава 9. Гелатсо. «Рад видеть вас в добром здравии». «Взаимно, мистер Ротчестер». Гелатсо прошел в кабинет президента конфедерации уверенным шагом. «Вы с добрыми вестями?» «Смотря что вы называете добрыми». «Судьи отвергли предложение?» «Да, не было другого выхода». «Значит, война?» «Снова война». «Жаль, наши американские соратники, по их словам, все еще рассчитывают на политическое решение вопроса». С самого начала было понятно, что решить все миром не удастся. Гелатсо внимательно посмотрел на Ротчестера, добавил. «А ваши соратники умеют лишь считать деньги и совершенно не думают о тех миллионах судеб, которые пострадали от панхристиан. Не нужно недооценивать людей, которые нас поддерживают, Гелатсо. Это патриоты». «Патриоты денег, мистер Ротчестер. На уме у них лишь деньги». В голосе Гелатсо прозвучали грозные нотки, готового на любые решительные действия человека. Их доводилось слышать немногим. «А что у вас на уме, Гелатсо?» Ротчестер улыбнулся. «Вы приходите к нам со своими сверхъестественными возможностями, ставите в замешательство Совет Конфедерации, предлагаете свои услуги, не берете за них ни деньги, ни должность в правительстве. Что вы хотите? Что вами движет?» «Память. Только моя память, мистер Ротчестер». «У всех есть память, дорогой Гелатсо», — снова улыбнулся Ротчестер. «Если бы мной двигала моя память, конфедерация уже давно бы проиграла. Не стоит совершать опрометчивых поступков». «И это говорит Ротчестер», — почти брезгливо произнес Гелатсо. «Тот самый Ротчестер, который когда-то входил в ООН, был идеологом последнего ближневосточного конфликта. Если бы не ваши старания, очень может быть, что Европа и не ввязалась бы в ту войну, которая в результате и привела к созданию Паневропейского союза». «Давай на чистоту, дорогой друг». Ротчестер закурил сигару. «Европа», — он смачно затянулся, — «Европа, мой милый, самая хитрая из тех шлюх, что мне удалось поиметь. Я ведь не искупаю ошибки и не мщу, как вы. Я нанятый конфедерацией вождь, высокооплачиваемый вождь. Только я смогу довести соратников, как вы их называете, до власти в новом мировом правительстве. Но вы должны понимать, и я вижу, вы это понимаете прекрасно, что это не соратники, это спонсоры. И война для них всего лишь толковый бизнес-план, Гелатсо. Как можно поддерживать боеготовность наших сил, если мы откажемся от их помощи? Вы, что ли, будете воевать, или я?» «Вы забываете об истинных целях войны. Вы же сами говорили, что не согласны с политикой панхристиан». Ротчестер немного помолчал. «Да, не согласен», — неспешно заговорил он. «Но это для вас война священна. Для меня конфедерация — инструмент к власти, и вы должны это понимать. Я представитель старой эпохи, я не стремлюсь к раю на земле, но я демократ и верну ту систему власти, которая мне знакома». Президент конфедерации смотрел на Гелатсо внимательно и немного злобно. Говорили, что 47-летний Джордж Ротчестер был дальним потомком английского лорда и безродной афроамериканки по имени Абойо. Плод случайной любви. Дед Ротчестера, Нхнала, что означало на языке матери «счастливый», не был брошен на произвол судьбы страстным родителям. Он получил отличное образование и львиную долю наследства. Старый лорд Ротчестер ненавидел жену и ее наркоманов детей и таких же внуков. Дед Джорджа Ротчестера, Нхнала, Ротчестер получил в распоряжение такое состояние, что на смуглый цвет кожи, который вновь после событий 2027 года стал иметь в обществе значение, публика предпочла закрыть глаза. И теперь президент сэр Джордж Ротчестер блистал своим безупречным стилем и выправкой и не менее роскошным образованием, нанизанным на прагматичные и наглые мозги. Ротчестер обожал, когда его звали лордом. Он всегда носил подчеркнуто строгие костюмы, благо мода со времен деда принципиально не изменилась. Видимо, африканские корни давали о себе знать. Ротчестер был крайне вспыльчив. Он не терпел ни подчинения и ни выполнения приказов. Но вместе с тем сформировал вокруг себя круг близких к нему людей, от которых требовал только одного — правды. Эти люди помогали ему быть объективным во взглядах. Он никогда не повышал на них голос, знал, за свою работу они поплатятся своей карьерой, и ждать от них нечего. Советники ближнего круга Ротчестера менялись часто, ибо говорить правду долго не получалось ни у кого, и их ссылали в дальние колонии Конфедерации. Послами или распорядителями, и приходили новые советники-правдолюбы, и тоже ненадолго. Объективный, в кавычках, хозяин был беспощаден, исключением стал лишь Гелатсу. Он не имел в Конфедерации должности и даже кабинета в административном здании. У Гелатсу была другая задача, и знали они ее вдвоем, он и лорд Ротчестер, только каждый понимал совершенно по-своему. «Помните, мистер Ротчестер, с чего все началось?» Гелатсу смотрел на лорда не менее жестко. «Помните, как ООН одобрила 40 лет назад резолюцию по созданию паневропейской христианской церкви? Впервые за многие годы церковь и государство стали зависимы друг от друга, а их решения должны были проходить взаимное одобрение». Первая подпись, как и полагается по статусу, тогда была ваша. Вы подтолкнули супердержавы к мысли, что локальные военные конфликты, измотавшие сверхдержавы своими бесчисленными бедностью, террористами и необходимостью посылать туда миротворцев, результат претензий неразвитых стран на мировую цивилизацию. Все начали спонсировать борьбу с этими претензиями, а потом политический шантаж, заигрывание с главами транснациональных корпораций, локальное применение ядерного оружия в интересах Америки и других сверхдержав, потерявших возможность зарабатывать на войнах по старинке, провоцируя на революции местное население. Все, что говорил Гелатсу, относилось к главным вехам сверхновой истории 22 века. Имитация ядерной войны. Так историки назвали самый позорный акт, невиданный со времен далекой Хиросимы. Погибли миллионы, испугались миллиарды. Старый термин «терроризм» уже перестал быть востребован. Пришлось придумать нечто новое для того, чтобы обвинить одних и запугать других. Так появилась новая инквизиция. Карающий меч богатых стран, не желающих понимать культурную и экономическую самобытность народов, не пожелавших мирного насаждения новой духовно-нравственной панхристианской модели, боящихся и не понимающих ее. Была придумана новая спасительная идея — всемирное религиозное единство. Были открыты единые корни всех без исключения мировых народов и религий. И снова, как и почти 1000 лет назад, во всем обвинили тех, кто не объединился в массу ради спасения мира в храме всех богов. Появились новые еретики. Угроза новым и добрым религиозным устоям, как назвал этих людей Первый Вселенский Религиозный Собор, который собрался в 2087 году в Вашингтоне, ровно через 2000 лет после Второго Никейского Собора, собранного победить противников поклонения иконам. Только теперь духовные лидеры боролись с противниками религиозного единения. «Мир и вера» — так называлась резолюция Вашингтонского собора. Тогда же была создана новая инквизиция. Институт, который должен был реализовывать самую амбициозную мечту панхристиан, крестовый поход на еретиков, насильственное насаждение новой веры повсюду во имя политических целей. Так образовалась панхристианская церковь. Главной действующей силой новой церкви стал древний орден, веками ждавший своего часа. Иоанн и Луций всегда скрывали свою приверженность этой организации. Однако ни его название, ни точной информации о принадлежности новых церковных реформаторов к нему не было. На волне борьбы за свободу рыцари ордена завладели властью в Новой Европе. Сменив все главенствующие посты, представители ордена ввели свой, давно забытый многими, порядок. Мир отныне определяли религиозная мораль и устои. Но речь шла о религии совсем другого толка. Люди более не говорили о Боге и религиозных разногласиях, не говорили о философских отличиях различных учений. Панхристиане пришли на волне кризиса, на волне тотального голода, недовольства и края социального взрыва. В начале 21 века на планете были десятки, сотни горячих точек. В конце столетия не осталось ни одной. Каков был рецепт? Социальная панхристианская церковь, как беспрекословный орган власти над любыми светскими властями. Как добились этого? Политической волей. Глобализм под эгидой панхристианской морали. Понимая, что удерживать власть можно только силой, представители ордена сменили действующую конституцию, заменив ее на кодекс, больше напоминавший законы средневековой Испании, Италии или Франции. Орден провозгласил новую панхристианскую религию единственной. Мир, к тому времени уставший от войн и одновременно под гнетом технократически настроенной цивилизации, подзабывший истоки своих исконных религий, особо не протестовал. Люди попросту не знали, что есть религия. Цивилизация отучила их от необходимости размышлять, знать. Достаточно открыть GlobalNet, и все знания хлынут в голову потоком. Мировая религия стала навязываться сначала силой, потом страхом. Сначала пали маленькие, слабые государства. Армии и правительства их были распущены. Законы более не действовали. Сначала их объединили в колонии, потом образовали сильные политико-географические объединения. Но как держать людей в узде? В первое время главной движущей силой стала ненависть ордена к представителям тех стран, которые ему когда-то нанесли нестерпимые обиды. Ненависть к ним поддерживалась из поколения в поколение. Теперь, когда орден получил зеленый свет, ненависть стала определителем мировой политики. Чтобы упростить ситуацию, орден и взял на вооружение инквизицию Средневековья. Новые религиозные законы стали схожи со средневековыми, даже по названию — буллы. В первые годы людей уничтожали по первому подозрению. Доносительство снова стало модным оружием мести. Даже казни внешне стали напоминать средневековые. Противостоять всему этому не было никакой возможности, поскольку национальные армии были распущены еще во времена первого паневропейского конгломерата. Ротчестер прогуливался по своему гигантскому кабинету. Казалось, ему было приятно вспоминать о том, что, как ему казалось, явилось его рук делом. Высокий, смуглый, с орлиным носом и такими же орлиными глазами, Ротчестер очень желал быть похожим на властелина мира. Он планировал все это годами и сейчас страшно волновался. Все планы поставил под вопрос этот молодой человек. Он показывал Ротчестеру то, что так пугало. Он показал ему будущее. Мог назвать все события, которые должны были случиться в ближайшие недели, и они случались, если, конечно, не корректировать их, его, Ротчестера, нужными решениями. Гелатца, изучающе, посмотрел на Ротчестера. Ему было важно понять, как он оценивает все то, о чем они говорили. Не пришло ли время? — Да, Гелатца, — приглушенно произнес Ротчестер. — Но вы забываете, что в результате мы достигли мира. В результате 25 крупнейших стран подписали соглашение, которое предусматривало создание паневропейского конгломерата, разделившего планету на 7 крупных регионов, великих Федусов, с центром в Ля-Вирилле, в которых на первых ролях были сверхдержавы и новая панхристианская религия, на вторых — развивающиеся страны. Потом они были фактически стерты, исключены из системы самобытности, системы самоопределения. Как Япония когда-то давно поддалась христианству, так и они сдались новой государственной религии, определяющей для них главное — распределение хоть каких-то благ в том достатке, чтобы не умереть с голоду. Это классика новейшей истории, Гелатсу. Все это войдет в учебники, дорогой друг. Но только как пример вынужденного политического терроризма по отношению к экономически слабым и диким, но, к сожалению, чересчур многочисленным и агрессивным странам. Гелатсо помолчал. Он думал о том, что им всем очень повезло, что очагом сопротивления стала именно Австралия. На зеленом континенте собирались все, кто бежал от рыцарей ордена и их приспешников. Но любые попытки сопротивления собравшихся на острове Свободы терпели неудачу. Однако вскоре к сопротивлению тайно примкнули Америка и Москва, которые не получили от пан-христиан обещанных экономических дивидендов. Так появилась конфедерация. Как обычно, нашлись недовольные и амбициозные. И, как обычно, нашелся лидер, лорд Ротчестер. «Почему вы переметнулись к конфедерации, лорд Ротчестер, я понимаю. Но почему не претендуете на власть в объединенном паневропейском мире? Это единственное, чего я не понимаю. Зачем строить еще одно общество, еще одни устои, еще одну церковь?» Ротчестер остановился на месте, о чем-то задумавшись. Легкая улыбка, казалось, пробежала по его лицу. Он не ответил. «Теперь верховной властью будет считаться Совет Конфедерации», — заговорил Гелатсо. «Я настаиваю на этом и требую сложения с вас единоличных властных полномочий, иначе я перестану помогать вам. Глава Совета должен избираться сроком на год, без права занять этот пост когда-либо в будущем. Главной силой станет отныне армия Конфедерации. На войне как на войне, Ротчестер. Я имею право вето на Совете». Казалось, Ротчестер не удивился нисколько. «Но армии почти всех стран были распущены», — немного рассеянно сказал он. «Равно как и правительства этих стран. Там давно только регенты и их администрации. Существует лишь единая паневропейская военная конгломерация и наша, ополчение Конфедерации. И пока Америка и Москва еще формально находятся под властью панхристиан, это больше напоминает огромный концлагерь. Вы действительно считаете, что настало время военной фазы? Раскройте мне будущее, как вы это всегда делаете, и мы решим, что делать». Ротчестер впервые сказал «мы», а не «я», когда говорил о каком-то важном решении. В кабинет вошел Марк Солов, ближайший помощник лорда, человек немногословный. Он держался простовато. В этом было его преимущество при дворе лорда. Марк никогда не цеплялся за служебную лестницу. Всем, включая, казалось, его самого, чудилось, что это его выбор. Быть вечным преданным молчуном, погруженным во все тайны, знающим все сплетни, понимающим все интриги вхожих к лорду людей. К Гелатсо Марк Солов относился как к предмету мебели, который хозяин раз уж выбрал, так делать нечего, придется сдувать с нее пылинки, пока не надоест хозяину или не сломается. Кроме того, Марк был блестящим телохранителем. Он был невероятно ловок и силен от природы и постоянно тренировался в огнестрельном деле и в боевых искусствах, заметно устаревших в моде из-за потери большинства мировых национальных армий. Рукопашный бой превратили скорее в физическое развлечение жителей небольших городов. В мегаполисах рукоприкладство исчезло вовсе. В качестве хулиганства или угрозы насилием оно стало бесполезно. Всю площадь более-менее крупных городов и поселений накрывали сверхчувствительные мобильные камеры, которые мгновенно передавали сигнал системе безопасности. Действие последней сводилось к мгновенной атаке нарушителя путем одновременно точечного выброса парализующего газа, удара тока и присвоения электронной метки с указанием, какого рода произошло нарушение, когда и какое за этим последует наказание. Относилось все это, конечно, не только к дракам, к воровству, насилию, ругани. Действие пришлось по вкусу, как это не могло показаться странным. Измученные технологиями, информационным давлением властей, нестабильной политической и экономической ситуацией, люди в городах согласились, что лучше уж в безопасности, нежели в хаосе бандитского беспредела. Нарушителей быстро ловили, ссылали в рабочие колонии, где те трудом компенсировали антигражданские действия. Все было настолько автоматизировано, что громоздкая система суда и следствия довольно быстро трансформировалась в эффективную систему неотвратимого исполнения заранее ранжированных наказаний. Тем не менее, Марк Солов не прекратил интересоваться боевыми искусствами, освоив их, пожалуй, на уровне восточных мастеров, которых, говорят, осталось уже немного. Солов ежедневно тренировался, беря в спарринг-партнеры бойцов спецназа ополчения Конфедерации. Сейчас он находился на вершине своих возможностей и мог голыми руками справиться с любым из вооруженных бойцов Конфедерации, что неоднократно для развлечения и демонстрировал. Войдя в кабинет лорда Ротчестера, Марк Солов молча нажал кнопку на стене. Головизор показал пустую картинку. Солов достал из папки газету и положил на стол. Побледнев, что наблюдалось за ним крайне редко, сел и кивком показал на нее. Оба подошли и взглянули на передовицу. Минуту молча читали. Гелатца начал первым. «Панхристиане приступили черту. Я предупреждал, что это произойдет, но не мог понять, как именно. Ядерный удар. Вы же знаете, я никогда не ошибаюсь. У американцев оказалось гораздо больше оружия. Войны не избежать, и сейчас лучше начать первыми. Вы знали это. Теперь все планы висят на волоске. Как я мог сомневаться в тебе, сукин ты сын?» — воскликнул Ротчестер и замолчал. Гелатца действительно никогда не ошибался.